Споры об Иисусе Христе. Легендарные предания о Божественном Спасителе были собраны и детально изложены в четырех Евангелиях от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, составляющих основу христианского Нового Завета, важной части текста Библии. В Евангелиях подробно, хотя и противоречиво, говорится о жизни Иисуса, его проповедях, деяниях, рассказывается о творимых им чудесах, о благовещих перед ним последователях, о преследованиях Иисуса и о предательстве его Иудой, о распятии его на кресте и о последующем воскресении и вознесении на небеса. В Евангелиях вина за преследование Иисуса, который и был Мессией, Христом, хотя и неузнанным, и непризнанным, возлагается на иудеев. Само имя предавшего Иисуса, одного из 12 ближайших его учеников-апостолов Иуда, как бы призвано символизировать весь народ, не принявший и предавший пришедшего спасти его Иисуса. Римский наместник-прокуратор Понтий Пилат даже пытался было спасти Иисуса от казни, но под давлением иудейских жрецов и наученной ими толпы отступил, умыл руки. Евангельские жизнеописания Христа, хорошо известные по вошедшим в обиход образам, фразам и по многочисленным описаниям и изображениям, создали облик Божественного Спасителя, великий подвиг которого, потрясший человечество, будто бы и открыл людям глаза на истинную религию христианства. Нет сомнений, что и сами Евангелия, как сравнительно поздний документ не ранее II века нашей эры, и вся евангельская традиция – это в основном образно воспетая, ярко расцвеченная и явно нарочито персонифицированная запись переинтерпретированных событий, явлений и божественных деяний, уже встречавшихся ранее в других религиях. Страница 93. Вопрос лишь в том, все ли здесь заимствовано и сочинено, или же в основе записанных в Евангелиях описаний жизни Иисуса есть какая-то реальная историческая основа, пусть даже видоизмененная до неузнаваемости. Еще сравнительно недавно по этому вопросу шли ожесточенные споры в науке. Представители одной из авторитетных школ, специалистов мифологической, полагали, что никакого Христа не было, не было даже никакого схожего с ним судьбой, его прототипа, что в основе евангелической традиции лежат мифы, прежде всего хорошо известный ближневосточным религиям миф об умирающем и воскресающем божестве. Здесь отражен и известный миф о непорочном зачатии, связь Бога с женщиной и множество других мифологических сюжетов и представлений, заимствованных из других религий. Справедливость построения этой школы в том, что мифологическая основа евангелической традиции вне всякого сомнения. Что заимствование и переработка чуждых влияний в рамках нового синтеза действительно были важнейшей основой, фундаментом христианства. Однако слабостью мифологической школы, предопределившей ее неудачи, было то, что эта концепция низводила христианство до уровня эклектической системы и не признавала не столько даже оригинальности этой религии, сколько вообще какой-либо исторической реальности, лежавшей в ее основе. Вторая из признанных школ – историческая, ныне явно преобладающее в религиоведении, исходит из того, что в основе евангельской традиции лежат какие-то реальные события. Но какие? Был ли в реальной исторической действительности бродячий проповедник типа Иешуа га Ноцри, которого так талантливо описал в романе «Мастер и Маргарита» Булгаков? И если был, то где и когда? И что он проповедовал? Кто за ним шел? К чему все это привело? На эти и многие другие связанные с ними вопросы сторонники исторической школы долгое время не могли дать достаточно убедительного ответа. Положение изменилось лишь сравнительно недавно, в 40-х годах нашего века, после знаменитых кумранских находок. Страница 94. В 1946-1947 годах в горных пещерах Кумрана на берегу Мертвого моря арабские бедуины нашли обрывки древних свитков. Рукописи, среди них были библейские тексты, уставы общин, проповеди и тому подобное, принадлежали мистико-аскетической секте ессеев, общины которой располагались на рубеже нашей эры в этом районе, вдали от густонаселенных плодородных земель Палестины. Общины ессеев являли собой группы подвижников, живших коммуной, по большей части в монашеском стиле, без женщин и детей. Их учение, основанное на принципах иудаизма, заметно отличалось от него. В текстах доминировали эсхатологические пророчества о скором конце мира, о грядущем суде над грешниками. Ессеи осуждали богатство и стяжательство, стремились к нравственному очищению и, главное, ждали Мессию из рода Давида. Заметим, что евангельский Иисус из этого рода. В рукописях ессеев упоминается об учителе справедливости, который был, судя по всему, основателем секты, пророком-проповедником, выступившим против официального иудаизма и внесшим в его доктрину те изменения, которые позволяют считать эту секту переходной по характеру, то есть иудео-христианской. Этого, конечно, еще недостаточно для сближения таинственной фигуры учителя справедливости с мистической личностью Иисуса. Но, реконструируя гипотетический процесс, следует учесть все и общую обстановку в Иудее с напряженным ожиданием божественного вмешательства, и активный миссионизм, и деятельность харизматических пророков и учителей, и даже практику наказания в разоблачении лжемессий. Имея в виду все это, можно представить, как обрывочные, но тесно связанные друг с другом общие идеи, события и явления, личности и деяния со временем слились в нечто единое и цельное, были персонифицированы в Иисусе, Мессии из рода Давида. Этот Мессия, Христос, пришел, проповедовал, демонстрировал чудеса, но не был признан, а напротив был осужден властями как лжемессия, распят на кресте. Затем он чудесным образом, воскреснув, доказал миру свою божественность и через учеников и последователей даровал миру великие истины, легшие в фундамент христианства.